10.32. Заходит Грег Поллан, мой старый школьный дружок. Дружба наша была почти всецело основана на том, что оба мы восхищались Клинтом Иствудом. Мы обращались друг к другу хрипло и отрывисто, как крутые герои Иствуда, и, встречаясь в школьных коридорах, подмигивали и вынимали из-за пояса воображаемый револьвер «Магнум» 357-го калибра. «Знаю, ты сейчас думаешь, 5 раз он выстрелил или все 6? Что ж, испытаем мою удачу». Позже мы увлеклись Сильвестром Сталлоне. В старших классах для полноценной жизни нужно немного. Найдешь девчонку, которая согласится с тобой целоваться и, может быть, даже позволит потрогать грудь. Заведешь приятеля, который любит те же фильмы, что и ты, и вот оно, счастье. Грег теперь толстый, женатый, глаза его выпучены, словно вот-вот выскочит из глазниц и покатится по полу. «Тройня», — сообщает он мне, — «и Базедова болезнь». Грег небритый, усталый, но... Он услышал, что старый друг сидит Шиву по соседству, и решил, что непременно надо зайти, несмотря на усталость. Я уверен, что ему было бы куда лучше свернуть косячок и посидеть, прикрыв глаза в собственной машине. Я в его ситуации вряд ли потащился бы навещать друга. Слабо мне. Говорят, ты продюсер на шоу Уэйда Буланже. Угу. Он умеет рассмешить. Угу. Хотя пукать, на мой взгляд, не обязательно. На мой тоже. Моя жена его терпеть не может. А моя любит. Моя считает его женоненавистником и хвостуном, дала ему кличку «Болтун» на хуевой палочке. Верно подмечено. Ты чем занимаешься? Какое-то время занимался оценкой рисков. Теперь понемногу консультирую, что в сущности означает, что меня уволили. Сочувствую. Так что теперь я сижу дома с девочками, им уже 4 года, а Дебби занимается поставками медицинского оборудования. Еще мы дилеры, торгуем продукцией фирмы Amway. У нас свой веб-сайт. Оставлю тебе визитку. Интересно, как он заставляет себя вставать по утрам? Грег принимается рассказывать об одноклассниках, он кое с кем корешится до сих пор. Майк Салерно развелся, купил себе Феррари. Джаред Мейтерс оказался геем, что, впрочем, ни для кого не было неожиданностью. Рэнди Сойер – владелец сети боулингов. Джулия Мехлер – сенатор штата. У Сэнди Флинн сгорел дом, но все они успели выскочить. Гэри Дейли арестовали, нашли детское порно в его рабочем компьютере прямо в офисе и так далее. Беременная жена Джада Фоксмана бросила его ради известного хвостуна и женоненавистника – ведущего популярной радиопередачи. Мой сюжет – достойная строчка в школьных новостях. Раньше мне так прославиться не удавалось. Грег встает. Кожа у него землистого оттенка, на рубашке под обвисшими грудями проступают пятна пота. Нескольким гостям приходится встать и раздвинуть стулья, чтобы пропустить его к выходу. В какой же неуловимый момент Грег смирился с поражением и принял себя таким, как есть, толстым, усталым и безнадежно унылым. «Хорошо, что повидались», — говорит он и протягивает мне пухлую потную ладонь. «Спасибо, что зашел», — отвечаю я, — «ценю и память, и внимание». «Ну а как же иначе, старик?» Грег выплывает из комнаты неспешной походкой циркового слона. Когда-то он был забавным пареньком с милым смышленым личиком и никакого отвращения не вызывал. Некоторым девчонкам он даже нравился. Интересно, вспоминает ли он наше увлечение Клинтом Иствудом из Сталлоне? А по ночам, когда мир вертится слишком быстро и не дает спать, перебирает ли он кнопки каналов, чтобы, наткнувшись на Рэмбо, замереть и не заснуть уже до утра.